Латинская Америка, страны Азии и Африки. Условия для развития экономики и национального капитала в Латинской Америке во время войны с Германией были очень благоприятны. Влияние национального капитала ослабло, и поэтому средства для вложения в промышленность страны сильно увеличились. Большинство латиноамериканских стран приняло стратегию так называемой импортзаменяющей индустриализации. На этой основе активизировались массовые национал-реформистские партии и движения. Национал-реформистский курс политики проводили правительства Мексики. Демократический режим отличался рядом особенностей. Сильная президентская власть, политика уступок рабочему движению. В Мексике продолжалась аграрная реформа. Рост экономических связей на североамериканском континенте и экспансия в страну иностранного капитала впоследствии, 1993 год, подвели Мексику к участию в интеграционной системе Североамериканского соглашения о свободной торговле, НАФТА. В ряде стран в 60-е годы и первой половине 70-х годов к власти пришли революционные и левонационалистические режимы. В Перу, Боливии, Эквадоре и Гондурасе это было новым явлением. Сложилась такая обстановка в результате военных переворотов в 60-х годах. Политика модернизации означала курс на создание государственного сектора и усиление государственного регулирования, социальные преобразования и защиту рынка. Политическое направление этого курса получило наименование национал-реформизм и экономический национализм. В середине 70-х годов суть мировой экономики изменилась. Научно-техническая революция ускорила процесс обновления производства. Новый уровень глобализации стал частью стратегии латиноамериканских стран. Суть новой стратегии в разгосударствлении собственности и поощрении механизмов свободной рыночной экономики. Источниками накопления капиталов и модернизации стало привлечение иностранного капитала. Это были инвестиции, займы и кредиты. В итоге стала развиваться энергетика и электронная промышленность. Установление авторитарных режимов, поражение левых стали минусом новой экономической политики. Громадный рост внешней задолженности, огромные выплаты внешних долгов и рост инфляции стали ее следствием. Увеличился слой бедных и нищих. Развивалась региональная экономическая интеграция. В ряде стран получила поддержку идея присоединения к соглашению о создании общего рынка. Напряженность в обществе росла. Начались забастовки, развертывалась борьба за демократические партии, которые все же были восстановлены в 1983 году. Разрушительные насильственные формы политической борьбы, столь характерные для латиноамериканской истории, стали сменяться конструктивными демократическими. Впервые в своей истории к концу XX века Латинская Америка развивается без диктатур и революций. Страны Азии и Африки. Вторая мировая война была развязана Германией, Италией, Японией не в последнюю очередь за захват колоний и мировое господство. Победа союзников над агрессорами положила конец идее передела колоний и стала похоронным звоном по колониализму вообще. Великобритания не смогла сохранить Индию и в 1947 году признала ее независимость, а также независимость Пакистана, Бирмы, Цейлона и других своих колоний. Франция упорствовала в попытках сохранить колонии, но потерпела поражение в колониальных войнах во Вьетнаме и в Алжире. Итальянские колонии были взяты под опеку ООН, а затем получили независимость. Ливия в 1951 году, Сомали в 1960 году. На Ближнем Востоке после распада Османской империи некоторые арабские страны формально обрели независимость. Египет в 1936 году и Ирак в 1932 году, но другие были поделены по мандатам Лиги наций между Францией и Англией. В 1945 году эти страны отказались от мандатов и военного присутствия в регионе. Трудной оказалась палестинская проблема. Англия отказалась от мандата на Палестину, и ООН приняла резолюцию о создании на ее территории арабского и еврейского государств. Еврейское государство было создано в 1948 году. Арабским государствам этого сделать не удалось, так как началась гражданская война, где участие принимали и эти государства. Процесс деколонизации переместился в Африку. Были созданы несколько десятков национальных государств на местах французских и британских колоний в тропической Африке. на юге страны в середине 70-х годов завоевали независимость Ангола и Мозамбик. Этот процесс завершился с созданием независимой Намибии, 1990 год. В итоге распада колониальной системы политическая карта мира решительно изменилась. На ней появилась сотня новых суверенных государств. Они составляют ныне большинство членов Всемирной организации Объединенных Наций. Перед колониями и новыми государствами стояла нелегкая задача, какой путь развития выбрать – социалистический или капиталистический. С этим была связана проблема деколонизации и модернизации. Эти две модели развития представляли крупнейшие Китай и Индия. В 50-е и 60-е годы свыше двух десятков стран избрали социалистическую ориентацию. Другие пытались применить вариант западноевропейской парламентской демократии. В большинстве новых государств у власти оказались военные диктатуры или авторитарно-монархические режимы. И социалистическая ориентация, и парламентская демократия не прижились на африканской почве. Последствия опыта реального социализма оказались отрицательными. В Азии и Африке три региона, Азиатско-Тихоокеанский регион с конфуцианскими традициями, Китай, Япония, Корея, Тайвань, Вьетнам, Сингапур, Гонконг, второй регион, Индо-буддийско-мусульманский, Индия, Пакистан, Юго-Восточная Азия, и третий, арабо-мусульманский, Ближний Восток, Афганистан, Ирак, Иран, страны Магриба. Выбор путей развития и преобразования зависели как раз от этих региональных особенностей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе определились две основные модели взаимодействия внешних влияний и исламской традиции, которая имела огромное значение и практически смысл жизни населения этой местности. Особенность первой модели в том, что традиционные исламские структуры вынуждены приспосабливаться. Длительный процесс модернизации политических институтов и экономики характерен для Египта и Турции, ряда стран Магриба и Леванта. Однако это не исключает в последние десятилетия заметного усиления исламской традиции. Активизация групп исламских фундаменталистов, например, террористические акты в Алжире и Египте. Ко второй модели относятся Иран и Афганистан, богатые нефтью арабские страны. Здесь почти в неизменном виде сохраняется привычный образ жизни. Они отличаются устойчивостью. Эти модели условны, но они помогают увидеть различия в процессах взаимодействия традиции и модернизации. Так, например, первая модель применима к исламским обществам в Пакистане, Северной Индии и Юго-Восточной Азии. Вторая модель объясняет стойкое сохранение исламской традиции в отсталых обществах Африки. Страны Азии и Африки в 60-е годы были названы третьим миром. Экономический успех модернизация принесла в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Молодые тигры – Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея, Малайзия – сумели соединить модернизацию с сохранением и использованием своих традиций. Однако с 90-х годов возникают новые трудности в области модернизации. Возникает вопрос, возможно ли вообще догоняющее развитие, когда часто и почти повсеместно возникают финансовые кризисы и капиталы уходят в центры капитализма. Кроме того, в мировой экономике наступила новая фаза постиндустриального развития. Эта фаза характеризуется тем, что прежние индустриальные производительные силы перерастают в научно-технические и монополизируются США и Западной Европой. Такая стратегия просто не способна преодолеть разрыв юга и севера.